Гарри Поттер или тяжелые будни юного ситха в Хогвартсе. Пролог. Все началось с того, что в доме, находящемся по адресу Тисовая улица 4, разгорелся очередной скандал. Он был далеко не первым и явно не последним, но таким громким, что восьмилетний Гарри Поттер забился в дальний угол своего обиталища, коим ему служил весьма темный чулан под лестницей. Да и как ему не быть темным? Это же чулан, а в чулане по определению темно. Тем временем скандал продолжал набирать обороты, и если кому-то пришла в голову мысль о том, что причиной скандала был именно сидящий в чулане ребенок, то он ошибся. Такие вот выяснения отношений за крайние полгода стали для читы Дурсли нормой. Скандалили Дурсли по поводу и без. Вот и сейчас дядя был вновь чем-то недоволен, и он своими истериками, в которых нередко участвовал и Дадли, так достал тетю, что та, видя полную непричастность своего ненормального племянника, а также памятуя, что именно эмоции зачастую провоцировали всплески неконтролируемой магии у ее младшей сестры, велела этому самому племяннику сидеть тихо и не высовываться. Так и продолжалось уже почти полгода. Понятливому Поттеру два раза объяснять не надо. Если дядя начал заводиться, иди в чулан и сиди там, что может быть проще. Вот только ссоры раз от раза были все громче, а аргументы все эпичнее и нецензурнее. Единственное, что Гарри разобрал, так это то, что дядя больше так не может, что тетя его достала, и он где уходит. Спустя минуту воцарившейся было тишины хлопнула дверь, а затем заурчал мотор, но спустя минуту все стихло. Гарри с опаской отнял ладони от головы и неуверенно огляделся, обдумывая, покинуть ему свое убежище или нет. Ведь дяде приспичило разораться аккурат с утра пораньше, и как следствие юный Поттер сидел без завтрака, а без завтрака однако голодно, и как следствие совершенно нерадостно. Сомнение ребенка развеяло постучавшая в дверь тетя Петуния. «Можешь выходить, поможешь мне приготовить завтрак и чтоб без фокусов», устало сообщила она из-за двери и удалилась. О том, что это только начало, юный Поттер не имел ни малейшего понятия, как и о том, чем закончится данная история. Глава первая. Ну здравствуй, братишка. Когда спустя неделю в почтовом ящике обнаружилось уведомление о разводе, на тетю Петунию было больно смотреть, а спустя еще месяц суд постановил, что ее родному сыну Дадли однозначно лучше проживать с отцом. При этом дом на Тисовой остался за тетей, что было решительно непонятно, учитывая жадность и прижимистость ее теперь уже бывшего мужа, но факт остался фактом. Именно так в жизни юного Гарри Поттера наступил новый этап. Вот уже 3 дня он и его тетя жили в доме в полном одиночестве. Приближалось 1 сентября, и Гарри от нечего делать и нежелания наблюдать апатию единственной родственницы добровольно переделал всю работу по дому и даже подстриг траву, а теперь вот засел за чтение учебников, справедливо решив, что коротать время за книгой всяко лучше, чем умирать от безделья. От всего бессомненно интересного занятия его оторвало совершенно внезапное появление подтянутого мальчишки на вид лет 8-9, с соломенными волосами и яркими небесно-голубыми глазами. Он попросту возник посреди гостиной дома номер 4, ни звука, ни какой-либо вспышки, вот секунду назад не было, а теперь есть и все. Мальчишка был одет в футболку и джинсы, и имел вид совершенно довольного жизнью человека. «Ну здравствуй, братишка, меня зовут Энакин, Энакин Скайуокер». Только и смог выдать ошалевший Гарри, на что блондин лишь коротко пожал плечами и пошел на кухню, где в данный момент времени находилась тетя Петуния. «Здравствуй, мама, а что на обед?» С совершенно безмятежной улыбкой поинтересовался блондин. И, к изумлению юного Поттера, тетя ласково встрепала мальчишке волосы и сообщила, что на обед будет рагу, а также яблочный пирог. «Мама, ты просто прелесть!» — отозвался блондин и, чмокнув Петунию в щеку, подставленную для сего действа, унесся наверх, где исчез в той самой комнате, в которой еще несколько дней назад жил его, Гарри, кузен. Только и смог выдать Гарри, да так и не рискнул задавать какие-либо вопросы, вид тети ясно говорил, что лично для нее ровным счетом ничего необычного не происходит, а то, что Гарри впервые в жизни видит этого странного Энакина Скайуокера, так это проблемы Гарри и остальным до этого дела нет. И вот вся эта хрень творится уже неделю, за которую юный Поттер убедился в том, что во всем Литл Уингинге нет ни души, что сомневалась бы в том, что Энакин Скайуокер и Петуния Эванс, тетя после развода вернула себе девичью фамилию, родственники. У Гарри вообще создалось ощущение, что это у него одного глюки. Абсолютно все были уверены, что дядя Вернон нашел себе любовницу, да и ушел к ней, оставив Петунию на руках с собственным, оказавшимся ему совершенно ненужным сыном. Единственной отрадой все справедливо считали, что, скатертью ему дорожка, бывший супруг додумался оставить бывшей жене и сыну дом. А то, что Гарри был абсолютно уверен в том, что дядя забрал своего сына с собой и что его зовут Дадли Дурсль, но никак не Энакин Скайуокер, мало кого волновало. Хотя скорее всего причиной тому было то, что он, Гарри, об этом своем знании молчал, да и смысла говорить не было. Когда он заикался о Дадли, на него смотрели такими глазами, что сомнений в том, что эти люди знать не знают никакого Дадли Дурсля не возникало от слова совсем. Так и повелось, все, кроме Гарри, уверены, что Энакин родной и бессомненно любимый сын Петунии, вновь ставший Эванс, а сам Гарри молчит, да и чего бы не молчать-то, жизнь-то налаживается. Чулан под лестницей остался в прошлом, и теперь он, Гарри, живет в комнате на втором этаже. Произошло это после того, как Энакин, невинно хлопая глазами, спросил у мамы, почему это Гарри живет под лестницей, одновременно с этим эдак поведя рукой, словно погладив что-то невидимое. В общем, не прошло и 5 минут, как Гарри собрал свои немудреные пожитки и заселился на второй этаж. Правда, традиция донашивать вещи за кузеном никуда не делась, вот только обновленный кузен телосложением от него, Гарри, отличался не так чтобы сильно, разве что ростом был чуть выше. Как итог, безразмерное барахло осталось в прошлом, а со вкусом у Энакина был полный порядок, так что лично его, Гарри, все более чем устраивало. Сказать, что смене обстановки он рад, значило бы ничего не сказать, но дальше было еще интереснее. Вечером того же дня в теперь уже его комнату заглянул Энакин и, никого не спрашивая, устроился на его, Гарри, новой кровати, старая осталась в чулане. «Я знаю, у тебя есть вопросы, я постараюсь на них ответить в меру твоего понимания. И еще, я тебе не враг и вообще пришел исключительно для того, чтобы помочь. Не враг, ладно, допустим, тогда кто ты? Я, Энакин Скайуокер, архистратик 6-го сверхсектора. Что до цели моего здесь пребывания, то она проста, как мир. Мне всего-то надлежит спасти колыбель жизни от вымирания. Почему я? Да все просто, я единственный, кто был свободен, да еще и накосячил у себя. Каюсь, виноват, но зато у меня есть опыт, тот самый, что необходим, дабы помочь потерявшемуся брату. И предупреждая твой вопрос, я не могу тебе всего рассказать, честно не могу, ты к этому просто не готов. И будет огромной глупостью вывалить на тебя все как есть, добром это не кончится, так что давай оставим, как есть, хорошо, хорошо. Почему-то сразу согласился Гарри, таких вот немудреных пояснений оказалось достаточно. Некое шестое чувство говорило, что все хорошо, а странные слова про архистратигов и какие-то там колыбели не требовали объяснения. Он, Гарри, просто знал, что архистратиг – это тот, кто отвечает за целую галактику, а иногда и не одну, и что колыбель жизни – это Земля, как та, на которой он, Гарри, сейчас находится. А вот как, зачем и почему он, Гарри, не знал, но был уверен, что сейчас это не имеет значения, и что когда придет время, он все узнает. Тем временем, удовлетворенный итогом короткой беседы, Энакин оставил брата обдумывать суть бытия и покинул комнату, чтобы спустя минуту со вкусом рухнуть на свою мягкую и такую приятную кровать. Это тебе не орденская шконка и уж точно не барокамера, что стало неотъемлемой частью моей жизни в последние ее 26 лет, с не меньшим удовольствием потянувшись. Энакин прикрыл глаза и позволил себе нырнуть в воспоминания. Все завертелось, стоило ему сделать свой последний наполненный болью вздох. Эта боль была с ним с самого Мустафара и покинула его лишь в момент его, Энакина, смерти. Вот только ожидаемого слияния с силой не последовало. Вместо оного он, Энакин, оказался совершенно непонятно где. Хотя теперь он знает, что это был его персональный Ри. Жутко навороченная, очень многомерная штука, единственной целью существования коей является поддержание и возрождение архистратига, если тот отбудет за грань. Стоило проснуться в той совершенно пустой, залитой мягким светом комнате, как на Энакина обрушилась просто-таки гигантская лавина информации, общим смыслом которой было, что и где, а главное, когда и почему. Именно так он и узнал, что он, оказывается, был, есть и будет архистратигом 6-го сверхсектора, а если проще, то той самой галактики, которой так мечтал править полоумный Палпатин. И если кто-то подумал, что архистратик равно правитель, то этот кто-то ошибся. Архистратик это не император, ему даром не упалось править, У него иные задачи и цели бытия. Лично его, Энакина, цель ему была известна всю его жизнь, точнее, ту ее часть, что он провел в храме Ордена Джедаев, ну и после тоже. Его не просто так называли избранным, правда, мало кто знал, что-то пророчество произнес он сам, произнес, как предупреждение, дабы не нарушали баланс и не губили жизнь. Многие тысячи лет все было в полном порядке, но затем к власти пришел Йода и, в общем, после этого мир начал меняться, и менялся до тех самых пор, пока не настал момент, когда ему вновь пришлось вмешаться. Вот только все тот же Йода помешал. Началось все как и было запланировано, он, Энакин, инициировал формирование своего физического тела. Когда ты высокомерная сущность, подобное не есть сложно. Единственная проблема заключается в том, что приходится выбирать, либо социализация и сохранение рассудка у конкретного воплощения себя любимого, либо свалиться, как снег на голову в татуинское лето и передавить всех несогласных гравитационным катком. Отнекиваться глупо, иногда и катком давили, было дело, но не у него. Восьмому пришлось, и то он так поступил после того, как его трижды грохнули исключительно из-за того, что менять что-либо власть имущим не хотелось, а о том, что архистратик материализуется исключительно тогда, когда менять надо, знали. Вот только подумать о том, что существо, способное последовательно воплотиться не менее трех раз, явно сильнее них и может за свое убийство обидеться. Не подумали, ну или не захотели подумать, в общем, не суть важно. В итоге восьмой стер ту цивилизацию с лица подотчетной ему галактики и перезапустил цикл формирования жизни. В общем, в ближайшие пару миллионов лет проблем не предвидится, хорошо если до палки-копалки дойдут, уже будет великий прогресс, а всего-то и надо не трогать колыбели жизни, земель, что несут в себе искру, способную породить разумную жизнь, в галактике единицы именно охрана этих искр и есть основная задача, ради которой имеют место быть архистратеги. Есть еще и второстепенные, вроде способствования развитию разумной жизни, но это вторично, тогда как колыбели жизни и их сохранность имеют наивысший приоритет. Причиной же, сподвигшей его, архистратега шестого сверхсектора, воплотиться и расти на пустынном шарике под названием Татуин, стала необходимость не допустить массовое вымирание жизни. Как раз таки второй вариант и второстепенная цель, грозившая перерасти в первостепенную, так как не сумей галактика эффективно отбиться от агрессоров извне, и все, привет, эти твари переделали бы все под себя. Полуразумный вид высшей степени организации, возомнивший себя невесть чем. Пока они сидели у себя дома, все было хорошо. Их родная галактика им вполне подходила, чего нельзя сказать о ее ближайшей соседке. Колыбели жизни, знаете ли, они разными бывают. Есть миры как Набу, Татуин, Камина, Кашиик, Мустафар, а есть и более экзотичные варианты, которые и представить-то сложно. Воображения среднестатистического разумного попросту не хватит на такое вот нечто. Да что там говорить, если большинство категорически уверено, что нет и быть не может иной разумной формы жизни, чем знакомая им, ну или на худой конец имеющая минимальные биологические отличия вроде цвета глаз, кожи и так далее. А как насчет разумного газа? Нет, не слыхали, а они таки есть. Так Набу это идеальная колыбель для зарождения гуманоидной формы жизни кислородного типа. Татуин с его песками дает жизнь кремниевым формам. Такие существа разительно отличаются от привычного человеку внешнего вида, но это совершенно не умаляет их возможности нести в себе искру разума. Человеку уже на Татуине не место. Камина это типичная планета океан и этим все сказано. Кашиик, более узконаправленный подвид колыбелей гуманоидной формы жизни и жизнь это не обязательно кислородного типа. Мустафар это Мустафар, очень специфическая, заточенная под создание единственной формы жизни, когда-то известной в галактике, как гранитиды, а если по-простому, то это были разумные камни. Вот только на все эти планеты так или иначе добрались люди. Само по себе их присутствие не запрещено. Естественный отбор в действии. Какая-то раса устояла и заняла свое место под солнцем, кто-то растворился в толпах эмигрантов, а кто-то вымер, оказавшись неспособным противостоять агрессору. Такова суровая правда жизни. Расу можно уничтожить практически безнаказанно, а вот колыбель жизни неприкосновенна. В его же, Энакина, случае, как и говорилось ранее, второстепенная задача имела все шансы перерасти в первостепенную. И дабы не устраивать гравитационный каток в масштабах галактики и ее соседки, чтоб неповадно было он, Энакин, произвел воплощение. Всего-то и нужно было, Наставить джедаев на путь истины и за чуть более чем 40 лет подготовиться к отражению атаки не в меру ретивых соседей. Но не вышло, Йода дураком не был и быстро понял, что за избранный свалился на его голову. Сценарий восьмого он не применил и пошел другим путем. Воспользовался единственной лазейкой, единственным слабым местом. Все дело в том, что воплотиться архистратик может, как и сказано ранее, только двумя способами. Либо физическое тело, в его иноки на случай гуманоидного, кислорода дышащего типа, либо засиять неучтенной сверхновой, например, где-нибудь на орбите Карусканта. Второе, мягко говоря, не всегда приемлемо, а в первом случае имеются ограничения. Воплотиться взрослой особью со всеми знаниями себя любимого и не спятить от этого задача далеко как непростая. Ведь в четырехмерном слое живут четырехмерные же существа, а архистратик — это существо, имеющее 256 мерностей. Те, кто выбирает этот путь, путь архистратига, прекрасно понимают, на какую судьбу себя обрекают. Ведь жить среди мошкары для слона непросто, но и награда за это весьма и весьма. Выдержишь, не сорвешься, и тогда к концу одним прыжком уйдешь наверх, туда, где с такой мошкарой уже практически не возится. В общем, не хочешь воевать и уверен, что ты справишься со всепоглощающим желанием прибить мошкару, что никак не поймет ценностей, что просты, как мир, и все гонится за поживой и в этой гонке губит то, что тебе велено беречь и созидать. Все еще уверен, мы берем тебя, но учти, ты подписался добровольно и, если что, то спрашивать будут именно с тебя. До окончания вахты их круга еще половина срока. За это время взойдут и угаснут сотни и даже тысячи империй, и лишь одно будет неизменно, колыбели жизни будут жить и дарить эту самую жизнь. А затем прибудет новый круг, а те, кто успешно справится, отбудут на повышение. Те же, кто не справится, о, для них имеется наиочаровательнейшее наказание и имя ему — развоплощение до четырехмерной формы жизни. А дальше ты либо снова карабкаешься вверх, либо о том, что бывает, либо лучше не думать. Лично его, Энакина, круг отстоял свою вахту наполовину, и пока без потерь. Но вернемся к нашим баранам. Засунуть себя в четырехмерное тело — задача очень непростая, и для этой цели применяется расщепление, и именно для этого и необходим комплекс ИРИ. Эта биоэнергетическая машинерия следит за тем, чтобы воплощение частички произошло, так сказать, штатно, а также является вместилищем основной сущности. Именно поэтому, когда частичка возвращается к единому целому, она узнает много нового и зачастую очень интересного. Ведь воплощений может быть не одно и не два, и каждая из них самостоятельно и разумно. Но бывают и сбои, и именно с таким вот сбоем и столкнулся он, Энакин. Йода, будь он неладен, заблокировал его связь с Ирием, и как только изловчился. Как итог, лишенный связи со своим я, Энакин в положенный срок не получил положенных его воплощению знаний и инструкций. А итог всем хорошо известен, и вспоминать об этом ну совсем не хочется. И вот, закончив свой земной четырехмерный путь, он, Энакин, вернулся к истоку и узнал много интересного и не всегда приятного. Хорошо еще, что за Алдеран отвечать не заставили, а то могло бы быть очень печально. Точнее, отвечать то как раз заставили, но не так, как могли бы. Собственно, именно в наказании за гибель под отчетной колыбели жизни он, Энакин, и оказался на этой земле. Даже не в своем секторе, теперь за шестой сектор временно отвечает сестра из 16-го, она добровольно взялась, так как у нее все хорошо, да и сектора рядом, а вот ему велено помочь четвертому. Парень влип по точно такому же сценарию, как и он сам, и именно поэтому он, Энакин, здесь и задача его до крайности проста. Не допустить гибели колыбели жизни и по возможности не запороть проект, который четвертый ведет крайние 1,5 миллиона местных лет. Казалось бы, всего и делов-то, а вот и нет, жизнь же медом и так далее, а значит, что, правильно, ему, Энакину, доступны только его, Энакина, знания, спасибо, что связь с Великой оставили. В общем, знания – это хорошо, но когда тебе 8 лет, то будь ты хоть 333 раза величайший ситх галактики, это тебе не очень-то и поможет. Такое вот наказание, мысленно улыбнулся Энакин. Ну да ничего, тело имеется, кровь, еда и доступ к попавшемуся в ловушку местных братишки также в наличии. Так что будем посмотреть, а если что, то удушающий захват в воспитательных целях ему официально разрешен. Правда, не для всех и не всегда, но это уже мелочи. Глава 2. Используй силу, юный падаван. С момента, как Энакин Скайуокер появился на Тисовой улице, Прошел месяц, за который жизнь в доме номер 4 изменилась. В основном изменения коснулись того, что касалось самого Энакина. Деятельная натура юного одаренного требовала выхода, а так как в этом мире знания о великой силе, как оказалось, не было, пришлось выкручиваться, ведь то, к чему он, Энакин, привык, здесь в лучшем случае вызовет шок и непонимание. Да что тут говорить, если тут нет дроидов, полеты в космос отсутствуют как факт. Ну не считать же за эти самые полеты те вылеты в верхние слои атмосферы, что местными гордо именуются полетами в космос. Все то, что было обыденностью для Энакина, в этом мире для этих людей научная фантастика. Скажи кому про гипердрайв, в лучшем случае решат, что ты любитель фантастических романов про космос, а ведь могут и пальцем у виска покрутить. В общем, когда нельзя то, что привычно, надо брать то, что дают и не выделываться. И Энакин не выделывался, начал он с того, что ходил за матерью хвостом и выпрашивал спортивный комплекс, где он слабый в школе, дразнит и всякое такое. В итоге, через неделю Петуния сдалась. Правда, ценой этого приобретения стало то, что Гарри вновь лишился своей комнаты, так как она превратилась в полноценную детскую. Теперь там разместились два рабочих места, игровая зона и, конечно же, спортивный комплекс. Сам же Гарри благополучно переехал в комнату брата, в которой теперь стояла обалденная полутораспальная двухъярусная кровать. С тех пор юный Поттер стал единоличным обладателем верхней койки, правда, постель приходилось перестилать самому, но это же такие пустяки по сравнению с тем, как поменялось все, что касалось его жизни в доме Натисовой. Тетя более не видела в нем врага и нахлебника. Не сказать, что пылала счастьем, но так все равно было лучше. Первые пару недель после второго в своей жизни переезда Гарри смотрел на занятия брата настороженно, а затем решил попробовать. Попробовал, понравилось, так что с тех пор занимались уже вдвоем. А затем в школьной библиотеке Энакин нашел энциклопедию народов Востока. После этого он заявил, что с сегодняшнего дня он единственный в мире протестантствующий монах Шалиня. Петуния неуверенно хлопала глазами, а Энакин демонстративно уселся в позу лотоса и, выдав нечто похожее на омм, погрузился в медитацию. Всю последующую неделю занимали велотекущие споры о том, что протестантствующих монахов Шалиня не существует, но Энакину было решительно все равно. Про протестантство он завернул исключительно из-за того, что мать все равно каждое воскресенье таскает их с братом на воскресную службу, да и соседи, объяви он себя буддистом, не поймут. И как в таких условиях прикажите медитировать и заниматься? Правильно, надо списать все на детскую фантазию и с присущей текущему возрасту непосредственностью придумать хрень, которая станет приемлемым объяснением его, Энакина, странностей. Каникулы кончались, и начались школьные будни, а спустя месяц Энакин уже обхаживал мать на предмет восточных боевых единоборств. Началось все с того, что Энакин увидел молодежный чемпионат мира по боевым искусствам, его показывали по ТВ. Мальчик с открытым ртом смотрел на выступление какого-то китайчонка с мечом, тогда как его внутренний ситх счастливо потирал загребущие лапы. Ушу, а точнее один из его стилей был весьма схож с четвертым стилем, да и кто там разберется. Тут главное, чтоб все были в курсе его, Энакина, увлечения восточными единоборствами, а среднестатистическому англичанину, что Атару, что Вапат, без разницы. В общем, настойчивость Энакина и его способность получать желаемое не имели границ, и спустя две недели обоих мальчиков записали в секцию. Гарри попробовал было отвертеться, но поймав недовольный взгляд брата смирился, а спустя еще пару недель втянулся и начал получать вполне искреннее удовольствие. Так и потянулись дни, и до самого Рождества не происходило ровным счетом ничего интересного. И вот наступил долгожданный праздник, и надо же такому приключиться. Братишка отчебучил какую-то мегахрень, как и что произошло Энакин не видел, но факт остался фактом. Рождественская ель превратилась в неплохой такой факел, а его брат с ужасом замерев, на все это взирал. Занавески не занялись только благодаря вмешательству Энакина. Именно так в доме Натисовой на одного мага стало больше. Понимая серьезность произошедшего, Петуния сделала то единственное, что могла. Она рассказала Энакину и Гарри о магии, Хогвартсе, в общем обо всем, что ей было известно. Именно так в доме стало на одного протестантствующего монаха больше. Гарри особо не спрашивали, и стоило Энакину признаться в том, что все его выкрутасы исключительно ради обоснования медитации, которыми он де пытался усмирить свои фокусы, и что это реально работает, как тетя в приказном порядке присоединила к занятиям сына и племянника. С тех пор прошло полтора года, за которые Гарри, к немалому своему изумлению, обуздал свои странности. Тот день, когда он, Гарри, впервые увидел великую силу, стал для него настоящим чудом. Энакин лишь покровительственно хмыкнул и заявил, что это только начало. Экзамены 11+ были сданы, и вследствие хороших оценок мальчишки получили целый день в парке аттракционов. А тем временем совершенно незаметно подкрался 11-й день рождения Энакина Скайуэкера, и ему закономерно пришло письмо из школы чародейства и волшебства Хогвартс. Письмо принесла статного вида дама, назвавшаяся профессором Вектор. Тетя Петуния смерила ее испытующим взглядом, но не найдя ничего, что выдавало бы в гости принадлежность к волшебному сообществу, и как следствие могло бы привлечь нежелательное внимание, пропустила в дом. Предложила чай из каны, а на удивленный взгляд с легкой грустью ответила, что ее сестра училась в Хогвартсе и, что она прекрасно понимает, с чем именно явилась гостья. «Энакин, Гарри, спуститесь вниз, к вам пришли. Прошу прощения, но у меня в списке только Энакин Скайуэкер». «Да, все верно, но у меня еще есть племянник, его мать погибла. В итоге Гарри оказался у меня, он с детства проявлял способности к магии, но его день рождения будет только через месяц. Но я думаю, что если он услышит все, что вы скажете Энакину, то это ему поможет». «Что ж, раз так, то пусть слушает», — согласилась профессор. И именно в этот момент в гостиную заглянули два настолько непохожих друг на друга мальчишки, что и представить сложно. Поздоровавшись, мальчики сели и приготовились слушать о магии. В процессе разговора черноволосый откинул мешавшую ему челку, и каково же было изумление профессора, когда она увидела на лбу мальчика совершенно характерный росчерк. Осторожно заданный вопрос развеял остатки сомнений. Перед ней сидел никто иной, как спаситель магической Британии, мальчик, который выжил. Но профессор решила не уподобляться тем, кто без каких бы то ни было для этого причин позволяет себе недостойное поведение, и лишь сухо кивнула. В процессе разговора было достигнуто соглашение, что профессор сопроводит мальчиков за покупками в ближайшую субботу. Именно так и получилось, что Гарри Поттер посетил Косую Аллею на 3 недели раньше, чем это должно было произойти. Следствием данного события стали сразу несколько вещей, первая из которых произошла, когда они оказались в магическом банке. Петуния решила уточнить у профессора текущие цены, все-таки она мать-одиночка с 2 детьми. Цены на магические товары были немалыми, а вот реакция профессора была удивленной. Гарри, они еще до прихода в магический квартал договорились, что дабы не вызывать излишнего ажиотажа, профессор в случае необходимости будет обращаться к спасителю магической Британии исключительно по имени. «Скажи, будь добр, ты взял ключ от своего сейфа?» «От моего сейфа?» – удивленно переспросил мальчик. «Очень интересно, Петуния, вы не могли бы? У меня никогда не было никакого ключа. Племянника мне передали лишь с письмом и просьбой позаботиться. Я не...» «Еще более интересно, но тем не менее решаемо, у кого бы ни был ключ от сейфа мистера П. данного молодого человека», — поправилась профессор Вектор, — «мы находимся в магическом банке. Надеюсь, документы, подтверждающие право опеки, у вас с собой?» «Да, разумеется, правда они магловские», — продолжила за нее профессор Вектор, — «это не имеет значения. Гоблинам важна лишь суть, идемте». Спустя час и двойное катание на магических русских горках, ключ от сейфа Гарри был восстановлен, правда, за данную услугу пришлось заплатить. Обошелся ключ ровно в 1 галеон. Гарри хотел было отдать его тете, но та велела оставить у себя. Дальнейший поход за покупками проходил спокойно. Так продолжалось вплоть до того момента, как мальчики пересекли порог лавки Алливандера. С того момента прошел уже час, но палочка для Энакина все еще не нашлась. Алливандер уверял, что еще чуть-чуть, а скучающие покупатели натянуто улыбались. Спустя еще 3 палочки Гарри не выдержал. «Простите, вы ведь сказали, что не волшебник выбирает палочку, а она его?» «Да, все верно, молодой человек, вот только ваш брат явно особый случай». Но Гарри уже отвернулся от пожилого мастера. «Энакин, попробуй ее почувствовать». «Ну, хорошо», — устало согласился Скайуэкер и, слегка расставив руки, погрузился в великую силу. Вокруг него вспыхнули сотни огоньков, и Энакин невольно представил, что он вновь в пещерах Илума. Тогда мастер сказал довериться силе и почувствовать свой кристалл. Энакин мысленно ухмыльнулся и отдался на волю великой, вслушиваясь в сияющие огоньки. Спустя несколько десятков секунд где-то на самой периферии послышался теплый отклик. Стоило к нему потянуться, как где-то на задворках сознания Энакин услышал странный шум. Открыв глаза, он увидел до крайности изумленного Элливандера с неподдельным восторгом, смотрящего на то, как с одного из дальних стеллажей сыплются запыленные коробки, и вот одна из них не падает, но послушно плывет к прилавку. С каким же изумлением Элливандер смотрел на то, как Энакин достал прилетевшую к нему по воле не иначе как самой магии палочку. Легкое и едва заметное движение, и по комнате проходит мягкая волна, сопровождаемая индиголитовым сиянием. «Браво, молодой человек, браво! Признаться, я не представляю, как вы сотворили нечто подобное. Это удивительно!» Энакин лишь пожал плечами. «Твоя очередь, брат. Ну что ж, какой рукой вы? Прошу прощения, мастер, но перед тем, как мы убьем кучу времени, я, пожалуй, попробую метод Энакина. Если у него получилось, то, возможно, получится и у меня». Вежливо остановил поток слов мастера Гарри и начал сосредоточенно повторять действия брата. Огоньки то загорались, то гасли, концентрация была совершенно ни к черту. «Почувствуй силу, юный падаван», — подколол брата Энакин, и это неожиданно сработало. Гарри полностью нырнул в сияющее хитросплетение, и спустя пару минут из вороха, что образовался в проходе между дальними стеллажами, выпрыгнула одна из коробок. Еще миг и желанная добыча уже в руках юного мага. А спустя 10 секунд и хруст оберточной бумаги, Гарри завороженно смотрел на свою красавицу. Палочка оказалась теплого цвета, словно молоко с медом. По пальцам от нее распространялось очень приятное ощущение. Еще миг, короткий взмах, и лавку озарил фейерверк цвета только что собранного меда. «Невероятно», только и смог вымолвить мастер. «Это просто неслыханно, я никогда в жизни ничего подобного не видел». Мастер еще долго разорялся на предмет чуда, которому стал свидетелем, а также поведал, что палочки мальчиков, сделанные из эбенового дерева у Энакина и из бальзы у Гарри, обе оказались длиной в 13 дюймов. А вот что касаемо начинки, то тут мастер захлопал глазами, покрутил палочки и так, и эдак, но так и не определил магической составляющей. Сослался на то, что этим палочкам уже более 500 лет и что их сделал не он, после чего решил, что, учитывая конфуз, даст на изделие скидку. Так обе необычные палочки обошлись покупателям всего в 10 галеонов, так как предусмотрительная профессор оставила покупку палочек на закуску, ибо далеко не в первый раз процесс затягивался, и час с небольшим для двух клиентов это весьма и весьма быстро, то после выхода из лавки Элливандера все компания направилась в сторону дырявого котла, не покидая которого, профессор попрощалась и отбыла камином, тогда как Петуния повела своих мальчиков на вокзал, дабы успеть на ближайший поезд. Глава 3. И да пришел Хагрид. 3 недели до дня рождения Гарри прошли под знаком «Мне интересно, что это за хрень?». Дети с энтузиазмом изучали приобретенные книги, а Петуния не могла нарадоваться новому чистящему средству. Всего-то и надо, что сложить посуду в мойку, капнуть всего одну каплю, и вуаля, более чистой посуды не сыскать. Опытным путем Энакином было доказано, что посудомоечная машина с магическим очистителем посуды дружит более чем хорошо. Поначалу Петуния переживала, но затем пытливый сынишка представил ей расчет экономии бюджета, и получилось весьма недурно. Да, средство стоило 12 секли, но за эту сумму продавалась бутыль в 1 литр. Все тем же опытным путем было доказано, что средству решительно все равно, и вода может быть как ледяной, так и кипятком, эффект всегда неизменен. Основываясь на опытной информации, Энакин подсчитал, что в одной капле средства приблизительно 0,5 миллилитра, а значит, одной бутылки хватает на 2000 применений. Далее шли расчеты потребления воды и электроэнергии, и по всему выходило, что с отключенным нагревом воды посудомойка требует всего 0,25 киловатта энергии на один единственный запуск и 3 литра холодной воды. Холодная вода стоила в разы дешевле горячей, а вместительность посудомойки позволяла за одну загрузку перемыть посуду, использованную всей семьей за день. В общем, экономические выкладки по моющему средству и затратам превысили все мыслимые и не очень ожидания. Так волшебное моющее средство заняло свое место на полке. Предусмотрительная Петуния перелила его в обычную стеклянную бутылку с дозатором, тем самым скрыв всю его волшебность, и запрятала среди обычных моющих средств, что живут на кухне среднестатистической домохозяйки. Счета за электричество поползли вниз, а Энакин заявил, что он еще что-нибудь придумает, и счета станут еще меньше. В голове юного избранного уже не первый год бродил проект влагоуловителя. Конструкция проста и, как оказалось, вполне выполнима при текущих технологиях. Тут даже простейшая модель будет нести сверхприбыль, ведь Туманный Альбион — это вам не Татуин, а вода для полива, если что, тоже денег стоит. Так за обычными заботами подкралось 27 июля. Именно в этот день пошедший за почтой Энакин обнаружил письмо из Хогвартса, адресованное кузену. Немного недоуменно пожав плечами, мальчик передал корреспонденцию и уселся завтракать. Семья обсудила странность, и тетя предположила, что профессора пришлют на днях, ведь до дня рождения Гарри было еще 4 полных обычных детских забот дня. Вот только на следующий день писем было уже 5, а еще через день это стало напоминать психологическую атаку. Письма валились из всех щелей, тетя была в полном недоумении, а Энакин добросовестно собирал всю корреспонденцию. Гарри был совсем не против. Свое письмо и приложенный к нему билет на поезд он уже получил и решительно недоумевал от того, что происходит. Профессор Вектор показалась ему весьма адекватной дамой, да и то, как в волшебный мир пригласили Энакина. В общем, против того, что брат собирает его письма в коробку и периодически проводит фотофиксацию их количества, а также способа их доставки, ничего не имел. 30 июля в доме прибавилось еще 50 писем, и их итоговое количество перевалило за отметку в 100 штук. Гарри уже не единожды видел, как Энакин водит руками, и после этого настроение тети резко улучшается, а ее интерес к его, Гарри, корреспонденции резко падает до нуля. «Я придушу ту юродивую тварь, у которой так мало мозгов». «Ты о чем?» – неуверенно поинтересовался Гарри. «Много будешь знать, плохо будешь спать». «Ладно, я понял. Ты не хочешь это обсуждать, но я же вижу, что ты что-то делаешь с тетей. А ты хочешь, чтобы у нее нервный срыв был? В чулане без еды давно не сидел, так это легко. Это можно, ты только скажи». «Нет, благодарю, мне и так неплохо». «Раз неплохо, то не доставай, не видишь, я на взводе». «Все-все, я понял», пошел на попятную Гарри. Ему уже доводилось видеть, как голубые глаза брата наливаются золотом. В такие моменты от него прет такой жутью, что хочется бежать и бежать, как можно быстрее и дальше. В тот раз это был Пирс Палкис, он предложил любимую Дадли охоту на Гарри. Вот только Энакин не оценил, и в итоге в роли жертвы оказался сам Пирс. Энакин гонял его по городку практически 1,5 часа, а когда таки загнал, что произошло буквально у дверей дома Палкисов, и Пирс попытался пожаловаться родителям, то те его не заметили, словно его и не было вовсе. И только он, Гарри, видел, что в этот момент Энакин уже не в первый раз погладил воздух. Он вообще довольно часто проделывал это странное движение правой рукой, и после него всем резко становилось не до него. Так продолжалось первые 1,5 года, а затем Гарри не утерпел и таки насел на брата с расспросами. Момент он подобрал удачно, брат как раз собирался заняться медитацией, как он называл свое неподвижное сидение в позе лотоса. И так как после елки, за которую Гарри справедливо полагал, что будет бит, ему вменили принудительные занятия с Энакином. В общем, одно на другое, да и случай подвернулся. Скрытничать Энакин не стал и пояснил, что он умеет поправлять настроение и заставлять людей делать так, как ему надо. Пояснил, что действует это не на всех и не всегда, но штука де полезная, и что ему, Гарри, до этого как до луны пешком, так что можно не забивать себе голову и вообще медитировать пора. Теперь истоки причины небывалого благодушия тети наконец-таки раскрылись. Вот дурак, ведь знал же о его поправках настроения, надо было догадаться, что он тетю под внушением держит и держит крепко, судя по тому, что она мне даже улыбается. Правда, чуть поразмыслив, Гарри пришел к выводу, что немного поторопился. Ведь моменты таких правок, если не считать крайние 3 дня, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Да тому же Пирсу больше доставалось, констатировал Гарри и успокоился. Энакин ему не враг, они вообще братья, а то, что он отвлекает тетю, так-то для ее же блага. С такой вот настойчивостью кого угодно можно в больницу сложить, а тетя у них с Энакином одна. Но все-таки странно, профессор Вектор была вполне нормальной, а тут какой-то бедлам, да и только. Ужин прошел несколько напряженно, и мальчишки сделали буквально все, дабы настроение их единственной родственницы переползло на отметку удовлетворительно. В итоге спать легли рано, а ровно в полночь дом сотрясло нехилым таким ударом. Этого оказалось достаточно, чтобы озлобленный с просонья Энакин просто вышвырнул нежеланного ночного визитера, да с такой силой, что тот превратил припаркованный напротив соседский минивэн в нечто, больше напоминающие кабриолет. По крайней мере, крыша машины была смята настолько, что ее можно было разве что отрезать, что и привело бы к появлению кабриолета. А произошло все очень просто. Пока нежданный ночной визитер, умудрившийся застрять в прихожей, решал данную проблему, Энакин, а за ним и Гарри спустились вниз. Тетя, вооруженная шваброй, отстала ненамного, всего на пару шагов. И вот они узрели заросшего мужика, одетого совершенно не по погоде. А он увидел Гарри и так жизнерадостно поздоровался. Именно в этот момент за окном ударил громовой раскат, возвестивший о начале ливня. Вспышка молнии осветила нежданного визитера, его вид, вкупе с неурочной побудкой посреди ночи, и отсвет молнии, исказившей черты, все это привело к тому, что визитер вылетел из дома словно пробка. Гарри лишь тяжело сглотнул и неуверенно спросил, кто это был и что это вообще сейчас произошло. «Ты у меня спрашиваешь?» Совершенно ненаигранно запинаясь изумленно вопросил брат. «Извини, но я не знаю, а было», испугался я, уже взяв себя в руки, нормальным голосом закончил Энакин, и тут же оказался заключен в объятия матери. Что до великана, то он через пару минут пришел в себя и начал пытаться подняться, и именно в этот момент на улице раздались хлопки. Представшая перед сотрудниками отдела магического правопорядка картина была эпична. На раздавленной под его собственным весом машине лежит неуверенно барахтающийся хогвартский лесник. В доме напротив с мясом вырвана дверь, а из прихожей на все это смотрит трое изумленных маглов. «Ну прекрасно, просто замечательно, блин», — вздохнул молодой обливиатор и направился к магловскому дому. Но не успел он достать палочку, как на него налетела, судя по всему, мать детей, что выглядывали из-за ее спины. «Да что ж это такое-то, никакого покоя с этой вашей магией. Сначала сестра, теперь вот это. И я ведь поверила, что вы нормальные. Профессор, это ваш Вектор, нормальная ведь женщина. Спокойно пришла, днем пришла, все объяснила, с покупками помогла и тут нате вам. Сначала письма из всех щелей, а теперь вот дверь. Кто ремонтировать будет? Я мать-одиночка, у меня двое детей. Да чтоб вы со своей магией провалились. Прошу прощения, мэм, мы все исправим, все будет хорошо, я только, что бы ты ни задумал, не смей трогать мою мать», с явной угрозой в голосе заговорил молчавший до этого светловолосый мальчуган. «Учитывая происходящее, я уже сомневаюсь, что хочу в этот ваш Хогвартс. Профессор сказала, что есть и другие школы». «Подождите, молодой человек, вы о чем? Какой Хогвартс? Вы же маглы. Я и мой брат такие же маглы, как вы, балерина, а мама наша Скриба. Так что будьте любезны зафиксировать нападение неизвестного мага посреди ночи на дом добропорядочной английской семьи, а также уведомьте уже дирекцию Хогвартса, что мы их письмо получили, и в 115 его повторах не нуждаемся. Учитывая сегодняшнее, я подам жалобу в этот ваш департамент правопорядка. Обязательно подам. Никакого покоя, словно о статуте и не слышали. Совсем страх потеряли», поддержала сына тетя Петуния, и молодому обливиатору ничего не осталось, как принести извинения и заняться ликвидацией последствий неурочного ночного визита. А наутро, аккурат в половине 12-го, на пороге их дома материализовалась заместитель главы ДМП Амелия Боунс. Когда водворенный в камеру Хагрид начал нести бред о Гарри Поттере и каком-то письме, стало ясно, что в этом деле надо разобраться очень и очень тщательно. Опрос дежуривших в ту ночь обливиаторов установил, что Рубиус Хагрид пытался попасть в дом по адресу Литл Уингинг, Тесовая улица, дом 4. Как выяснилось, в доме проживает как минимум два несовершеннолетних волшебника в возрасте приблизительно 11 лет. Из разговора с потерпевшими стало ясно, что к ним уже приходила профессор из Хогвартса и вручила письмо. И вот теперь это, а еще не подтвержденные сведения о том, что писем приглашений у них уже не менее сотни. Все это вкупе уже тянуло на немалый такой скандал, и как следствие, Амелия взяла это дело под свой личный контроль и первым делом решила выяснить, что же именно произошло. Дверь ей открыл не в меру серьезный светловолосый мальчик. Видимо, это тот, кто угрожал обливиатору, решила Амелия и как можно вежливее пояснила причину своего визита. «А, ясно, что ж, проходите, но учтите, как-либо влиять на маму я не дам, она у меня одна. Подобные действия противозаконны, и я приношу извинения за действия своего сотрудника, он действовал согласно инструкции. По неизвестной мне причине ваш дом не занесен в базу данных, он был уверен, что живущие здесь не владеют магией. Что ж, извинения приняты, а дом, надеюсь, Теперь он внесен во все надлежащие списки. Разумеется, подтвердила слова не в меру подкованного ребенка заместитель главы ДМП. Следующие полчаса были полны откровения, и откровения эти начались в гостиной. Не успела она войти и поздороваться, как выяснилось, что второй ребенок в доме есть никто иной, как Гарри Джеймс Поттер. Мальчик вежливо улыбнулся и даже челку приподнял, словно паспорт, показывая свой шрам молнию. А затем Амелия узнала очень много интересного. Решив выяснить, как герой магической Британии оказался именно в этом доме, она узнала, что Петуния Эванс, оказывается, является родной сестрой Лили Поттер, в девичестве также Эванс, и что ребенка она нашла в корзинке на крыльце, аккурат через день после гибели его родителей, что к ребенку, подброшенному словно безродный щенок, прилагалось письмо. Письмо было изучено и зафиксировано, как и все 115 писем, что дирекция Хогвартса прислала на имя Гарри Джеймса Поттера. А затем был просмотр занимательного фильма о том, как эти самые письма попадали в дом. Женщина старалась не подавать виду, но она была в ярости. Такое неоднократное нарушение статута о секретности – это просто вопиюще. Тем временем стало ясно, что к школе оба ребенка готовы и что профессор Вектор, побывавшая в доме месяцем ранее в каких-либо нарушениях статута не замечена, и свою задачу она выполнила на превосходно. Итогом визита стало принесение официальных извинений и заверение в том, что будет проведено расследование деятельности дирекции школы, что скорее всего произошел какой-то сбой, ведь иначе объяснить 115 писем о приеме на обучение Амелия просто не могла. Вернувшись в ДМП, Амелия застала картину маслом. Сам директор Хогвартса лично убеждает ее начальника в том, что произошла ошибка. Они явно пошли уже по неизвестно какому кругу, когда шеф, увидев своего зама, обрадованно воскликнул: «Амелия, ну наконец-то, надеюсь, тебе удалось прояснить». «Удалось, и я бы на вашем месте стерла с лица улыбку, Альбус. Все произошедшее исключительно ваша вина, а также вина ваших подчиненных». «Что ты имеешь в виду, Амелия?» «Ричард, я не знаю, как такое возможно, но все это началось 4 дня назад, точнее, началось-то оно еще 10 лет назад, а сегодня вот взорвалось. Начну по порядку. Мной установлено, что по адресу Литл Уингинг, Тесовая улица, дом 4, действительно проживает Гарри Джеймс Поттер. Да, Ричард, тот самый Поттер. Оказывается, он там оказался чуть менее 10 лет назад, аккурат в ночь с 1 на 2 ноября 81-го. Его подброшенным в корзинке с вот этим вот письмом обнаружила родная сестра погибшей в ночь с 31 октября на 1 ноября Лили Поттер, в девичестве Эванс. Как теперь ясно, старшая из сестер Эванс является Сквибом, тогда как ее сын Энакин Скайуокер, у мальчика фамилия оставившего семью отца, является магом. Месяц назад мальчику исполнилось 11, и он получил свое письмо, с которым к ним прибыла профессор Вектор. Сразу уточню, что каких-либо нареканий к ней у семьи нет, она исполнила свои обязанности четко и в срок. Она же и предположила, что в день рождения мистера Поттера к нему также кого-то пришлют, и даже облегчила визитеру жизнь, сводив обоих мальчиков в косую аллею. В итоге оба поступающих были обеспечены всем необходимым. Для них проведен надлежащий инструктаж. Продолжение же истории началось аккурат за 3 дня до 11-летия мистера Поттера. Именно в этот день с утренней почты они обнаружили первое письмо. Оно просто лежало вместе с остальной почтой, но учитывая уже имевший место визит профессора Вектор, семья посчитала, что школа решила обойтись без формальности и не стала гонять сотрудника, отправив просто письмо. Подобное предположение вполне логично. Вот только на следующий день они получили еще 5 писем, а через день их было уже несколько десятков, а способы их доставки разнились от вылетели из камина до были замаскированы под куриные яйца. На третий день у миссис Эванс была уже форменная истерика, а количество писем достигло 115 штук. Все это, понятное дело, сопровождалось нашествием сов, чего в Литл Уингинге отродясь не бывало. Апофеозом же стало ночное явление Рубиуса Хагрида. Он снес входную дверь и умудрился застрять в прихожей, что меня, если честно, не удивило, все же его габариты в общем перепуганные жильцы, гроза и два малолетних мага. У одного из детей случился стихийный выброс, и мистера Хагрида вышвырнуло из дома. Следствием его неудачного приземления стало пострадавшее соседское транспортное средство, именуемое автомобиль. Он и был мистером Хагридом буквально раздавлен, так как его характеристики не предусматривают сохранение целостности в случае падения на него крупногабаритных объектов, имеющих магически приданное ускорение. Все нарушения статута семья скрупулезно фиксировала, все письма подсчитаны, моменты их появления засняты на видео. Насколько мне удалось понять при просмотре, это магловский аналог наших колдографий. В итоге мы имеем официальную жалобу, поданную опекуном мистера Поттера. Опекун мистера Поттера категорически настаивает на том, чтобы ДМП оградил ее и ее семью от волшебного произвола со стороны руководства школы чародейства и волшебства Хогвартс. Она также заявила, что если меры не будут приняты, либо же не окажутся в достаточной мере эффективными, цитирую, «Ноги моих детей в вашей школе не будет, есть Дурмстранг, есть Шармбатон, колдотворица Ильверморни наконец, и если мне предстоит разлучаться с моими мальчиками на целые 10 месяцев, то я хочу быть уверена в их полной безопасности», конец цитаты. Однако и что вы на это скажете, Альбус? Как же это так, ваш лесник ошибся адресом, и почему у него было обнаружено письмо на имя мистера Поттера, а также именной торт с вполне читаемой надписью «С днем рождения, Гарри», и что еще интереснее, ключ от банковского хранилища? Не удивлюсь, что и он является собственностью мистера Поттера. Несколько секунд директор Хогвартса, а также глава Визингамота и председатель МКМ удивленно моргал, явно переваривая свалившуюся на него информацию. Неприятно получилось, но кто же мог знать, что Петуния и ее муж так и не покинут дом, ведь все было рассчитано на то, что семья Дурсли покинет дом Натисова и встреча Гарри с Хагридом состоится в куда менее людном месте. Ну да ладно, сделанного не воротишь, а еще надо выяснить, что это за сын у нее такой, да еще и маг, и как так вышло, что я это пропустил. В том, что никого с фамилией Дурсли в книге Хогвартса нет, я полностью уверен, сам проверял и не единожды. Что ж, выбор невелик, Хагрида придется пожурить, все же порча магловского имущества, да еще прилюдная и зафиксированная ДМП не есть хорошо. Да и необходимо выяснить, кто этот второй ребенок, Вектор говорить и навещала, я это выясню, а пока. Придя к удобоваримому заключению и составив план действий, Альбус начал заворачивать уши чиновников в трубочку, не в первый и не в последний раз ему упражняться в словоизлияниях ради всеобщего блага. Глава 4. Ничего интересного, мистер Дамблдор. Первое, что Дамблдор сделал по возвращении из министерства, так это сверился с книгой Хогвартса, и в действительности обнаружил там имя некоего Энакина Скайуэкера, проживающего по адресу Литл Уингинг, Тисовая улица, дом 4. Спустя еще 10 минут в журнале посещения обнаружилась положенная в таких случаях отметка и ссылка на отчет, который был незамедлительно просмотрен и признан неинформативным. И если кто-то подумал, что он и отчет был составлен халтурно, то он ошибся. Отчет о посещении семьи содержал всю положенную такому отчету информацию. Вот только она не вызывала вообще никакого отклика. Разговаривать с профессором не имело смысла, ведь она лишь повторит то, что уже указала в отчете. Решено, на выходных необходимо наведаться в Литл Уингинг и выяснить, что же именно пошло не так и откуда в доме второй маг. Вплоть до самого обеда воскресенья визит к Дурслим откладывался, то письмо из министерства, то попечители требуют отчет. Обычная административная рутина, но так не вовремя. Наконец, не выдержав, Альбус свалил дела на своего заместителя. Чудо, а не женщина, исполнительно, вопросов не задает. Одним словом, идеальный исполнитель, улыбаясь в бороду, констатировал Альбус и аппарировал к месту назначения. Не доходя до дома номер 4, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс стал свидетелем весьма странного действа. На лужайке возле дома находились двое мальчиков, и в этом не было бы ничего такого, если бы оба ребенка не были вооружены и не выполняли какие-то странные не то упражнения, не то танцевальные па. Не успел директор единственной в Британии школы чародейства и волшебства подойти ближе, как его окатило странным пронизывающим холодом. И если бы он не был в предместьях Лондона, то поверил бы, что рядом находится никак не меньше, чем враг. Враг смертельный и очень опасный, но моментально брошенные чары определения не показали никого, кроме двух детей, да еще нескольких маглов. Все тихо, все спокойно, и понять, что именно его так всполошило, Альбус так и не смог. Тем временем диспозиция изменилась, и теперь на лужайке был только один мальчик, тогда как второй, в котором Альбус признал наследника четы Поттеров, скрылся в доме. Что ж, тем проще, постановил Альбус и направился к дому, но не дойдя до двери каких-то пары шагов, наткнулся на два сияющих раскаленным золотом солнца. С пару секунд Эльбус смотрел в причудливые переливы, а затем отпарировал прочь. Он так и не заметил, как светловолосый мальчик, что стоял перед ним, тяжело утер пот и опустился на крыльцо. Весь его вид говорил о безмерной усталости, да и как тут не устать, если он, Энакин, только что прошел через 9 защитных барьеров и внушил их носителю, что он уже сделал то, зачем пришел. Именно в этот момент вернулся Гарри и протянул брату бутылку воды с лимоном. «Благодарю, ты спас мне жизнь», — с вымученной улыбкой сообщил Энакин и присосался к емкости. «Скажешь тоже», — фыркнул брюнет и уселся рядом. «Через неделю чемпионаты надо бы напоследок забрать тумбочку», — продолжил Гарри, дождавшись утвердительного кивка брата, вернулся к прерванному занятию. «Тут надо пояснить, что с тех пор, как братья занялись ушу, они уже успели отметиться на первенстве страны, и если первое их выступление позволило им занять только места в первой десятке, то уже год спустя они стали чемпионами Британии в детской категории. В доме теперь была отдельная полка, которую тетя поместила в гостиной и назвала своей гордостью. Эта полка неизменно заполнялась все новыми и новыми кубками, медалями и прочими наградами, а также фото того, как ее сын и племянник все эти награды получают. А когда ее мальчики заняли первое и второе места в национальном турнире, женщина прослезилась, и теперь если в доме бывали гости, то тетя неизменно показывала им свою гордость. Было дело, даже упросила сына продемонстрировать пару стоек. Энакин тогда лишь пожал плечами и сел на шпагат, чем вызвал у тети очередную волну умиления. Вот и сегодня братья отрабатывали связки, так как перед домом удобнее, то ничего удивительного в том, что два мальчика махают мечами для обитателей Тисовой улицы не было. Видели и не раз, иногда даже останавливались и смотрели. Гарри поначалу стеснялся, но видя, как Энакин шутливо садится на шпагат или демонстрирует еще какую-нибудь заковыристую стойку и при этом машет смотрящим на него соседям, чем вызывает их улыбку и пожелание удачи на соревнованиях, решил, что и он тоже так может. С тех пор похвалы доставались и ему, а проходившая как-то раз мимо учительница даже сказала, что он, Гарри, молодец, и она де рада, что он взялся за ум и больше не хулиганит. Гарри тогда благоразумно промолчал и продолжил упражняться. Визитер появился неожиданно, вот секунду назад никого не было, а затем Гарри ощутил весьма пристальное внимание, направленное на себя и брата, и что-то в этом внимании ему не понравилось. Пришлось аккуратно пихнуть брата и кивнуть в сторону незнакомого наблюдателя. Энакин мазнул по незнакомцу взглядом и внезапно попросил принести ему воды с лимоном. Пояснять дважды не потребовалось, дураком Гарри не был и брата своего знал, так что тут же исчез в доме и ну очень неприлично долго резал лимон и добавлял его в воду. Чуть не порезался, когда, невольно вслушиваясь в силу и сканируя дом на предмет опасности, ощутил, как совсем рядом полыхнула настоящая сверхновая и рискнул выйти только тогда, когда волнение в силе резко пошло на спад. То, что Энакину визитер не понравился он, Гарри, понял еще когда пошел за лимонадом. С таким братом вообще очень быстро становишься понятливым, да и занятия не прошли даром. Было в визитере что-то недоброе, нет, не злое, просто недоброе. 3 недели пролетели, как один миг, отгремел чемпионат страны, и Гарри не без оснований собой гордился. Он занял 2-е место и уступил только брату. Но уступить Энакину Гарри зазорным не считал, а посему совершенно не переживал. Куда больше его мысли занимал завтрашний отъезд в школу. Легко сказать, школа-интернат где-то в Шотландии. А что прикажете делать, если боязно? Если привык, что после школы идешь домой, что рядом мама. Мамы у меня, понятно, нет, но есть тетя. А с появлением Энакина жизнь пошла на лад. Чуланы голодовки остались в прошлом. И наконец замаячило хоть немного светлое будущее, и вот нате вам, здрасте, я, оказывается, целый национальный герой. Что ж вы тогда, господа маги, героями-то разбрасываетесь? Оснований не верить словам тети касаемо обстоятельств своего появления на Тисовой у меня нет, вот и выходит, что герой-то он только на словах, а на деле отработанный материал, который выкинули, как говорится, с глаз долой и с сердца вон. Поди и не вспомнили бы, если бы не обязательное магическое обучение. Именно с такими мыслями юный Поттер собирал свои вещи и готовился к завтрашнему путешествию. Аккуратно сложив не так что погромный гардероб, Гарри расправил список и еще раз аккуратно перепроверил. Нет, вроде все положил. Исподнего 10 комплектов. Огромная благодарность распродажи. На оптовую закупку комплектов были 50% скидки. Рубашки 5 штук, форменные галстуки, футболки, пижама, повседневная одежда, теплые ботинки, термобелье. Еще раз благодарность тете. Она припомнила, что ее сестра Лили говорила о сквозняках. Не последнюю роль в таком изобилии сыграло то, что Гарри не забыл, что ему вечно говорили, что он нахлебник. И вот, дорвавшись до сейфа, в котором было аж на 42 тысячи галеонов он, Гарри, недолго думал и прямо при профессоре и тете спросил гоблина, отчислялись ли средства на его содержание и имеется ли оному подтверждение.